Глава 14. Письмо, написанное четким красивым почерком, указывающим на хорошее образование, гласило: «Дорогой Тимошка, мой душевный лекарек, ведаю, что твоя жизнь благополучно налаживается, залогом чему служит твое открытое сердце и ясный ум. У нас с Прохором Игнатьичем тоже все, слава Богу, живем не тужим. Правду сказать, нашла я своего любимого жениха не сразу. Многонько пришлось по замаршанским лесам поплутать да победовать, и в поле ночевать доводилось, и от лихих людишек прятаться, и милостынькой перебиваться. К слову сказать, пустое дело о бедах плакаться, ибо они минули без следа, как в воде растворились. Главное, что нашелся мой суженый, и нисколько не изменился с той поры, как на войну ушел. Так же хорош, так же умен и добр, лишь седины прибавился. Встретились мы с ним, наплакались волю и остались вместе жить. Срубил мне Прохор Игнатьич домик рядом с своим, да такой ладный, маленький, светленький, и печку русскую сам сложил, на все руки мастер. Сколько лет нам теперь Господь не отпустит, все вдвоем проживем, как прежде мечтали. Тебя и твоего батюшку каждый день в молитвах поминаем. Прохор Игнатьич кланяется Петру Сергеевичу, желает ему всяческого благополучия. Знаю, что в стране война началась, и ведаю, что твоя душенька не осталась к ней безучастной, поэтому даю тебе разрешение открыть мой подарок и использовать его содержимое на благое дело, как сам уразумеешь. Сосим остаюсь, твоя верная подруга Досифея Никандровна Рассолова. Жива, здорова, Досифея Никандровна, и ларец свой разрешила открыть. Тимофей подбил кулаком подушку-думку и растянулся на диване, вдумчиво перечитывая письмо по второму разу. Он остановился на словах: «Многонько пришлось по замаршанским лесам поплутать да победовать, и в поле ночевать доводилось, от лихих людишек прятаться и милостынькой перебиваться», и задумался. Видать, не сладко пришлось Досифее Никандровне в дороге. Хорошо, хоть жива осталась. Надо скорее побежать к папе и рассказать ему, что дозволено раскрыть шкатулку. Тима зажмурил глаза, представляя себе, как Досифея Никандровна сидит за грубо сколоченным столом, покрытым чистой скатертью, и пишет это письмо. Когда она опускает перо в чернильницу, ее рука чуть подрагивает, и с кончика ручки срываются еле заметные чернильные брызги. Он поднес листок к глазам и рассмотрел три крошечные черные точки. Наверняка рядом с Досифеей пьет чай Прохор Игнатьич. Время от времени отставляет в сторону стакан в подстаканнике. Долго смотрит на ненаглядную невесту, не веря безмятежному счастью, и тихим голосом наказывает: «Досифеюшка, не забудь отписать от меня поклон доктору Макееву». Она покорно наклоняет голову и выводит вот эти строчки. Тимка еще раз прочитал: «Прохор Игнатьич кланяется Петру Сергеевичу, желает ему всяческого благополучия». «Интересно, какое сокровище скрывается в таинственной шкатулке?» — подумал Тимофей неожиданно для себя, крепко заснул. Его сон прервал дребезжащий звонок телефонного аппарата. «Слушаю вас», — сказал в трубке голос княгини Изерской, неслышно вошедшего в кабинет старшего врача. «Да, это я». Тимошка хотел пошевелиться, но выходило, что он спрятался и подслушивает разговор. Некрасиво. Он заткнул уши указательными пальцами, но все равно было слышно, как Ольга Александровна односложно отвечает невидимому абоненту: «Да, да, да». Наконец она положила трубку, и Тимошка услышал сдавленный всхлип. Ему стало совсем стыдно. Мало того, что он подслушивал, так еще и оказался свидетелем чужих слез. Он услышал тихий стук двери и взволнованные слова отца, произнесенные необыкновенно нежно: «Ольга Александровна, ваше сиятельство, что произошло?» «Я разорена. Это достоверно известно?» «Да». В комнате повисло молчание. Тимоша затаился, как мышь под шестком, боялся пошевелиться. «Мое и Всеволода будущее меня не беспокоит. Масса людей живет со скудными средствами. Отдам Севу в кадетский корпус, а мне на скромную жизнь хватит средств от проданных драгоценностей и картин. Меня тревожит лишь мысль о том, что не будет возможности содержать лазарет. Он нужен людям. Но, вероятно, есть какие-то варианты. Может быть, обратиться к государю? Бог с вами, Петр Сергеевич. У него своих расходов хватает. Все люди в государстве думают, что царь несметно богат. Это не так. Средства нашей семьи были едва ли не больше, чем личный доход императора. Могу сказать вам приватно, что великие княжны на раз сами себе одежду штопают. А что помочь вдовам варяга? Николай Александрович занимал деньги у барона Штиглица. Ольга Александровна, милые, вы можете всецело рассчитывать на меня, хотя я совершенно не богат. Но пока я жив, я всей душой благодарю вас, мой добрый друг, остановил его княгиня. Я обязательно буду это помнить. На первое время мне хватит средств от продажи банковских активов, но впоследствии придется изыскивать дополнительные резервы. Как видите, я от вас ничего не скрываю, но умоляю, чтобы этот разговор остался сугубо между нами. Ни слуги, ни близкие, ни более Всеволод ничего не должны узнать. По раздавшимся шагам Тимоша понял, что отец подошел к письменному столу и услышал его спокойный голос. — Не тревожьтесь, Ольга Александровна. Если дело обстоит таким образом, то я обещаю вам непременно уладить ситуацию. Мир не без добрых людей. Благодарю. Легкий шорох платья и звук дамских каблучков указали на то, что княгиня ушла. Тимошка не мог больше сдерживаться, и словно балаганная петрушка выскочила за ширмы. — Папа, папа, я все слышал, я знаю, как помочь Изерским. Досифея Никандровна дозволила открыть свой ларец.